Глава шестая. Мать принесла телушечку, тонконогую, веслогубую, с мокрыми карими глазами и всю черную, будто ночь, с двумя крохотными белоснежными заливчиками над передними копытцами. Мать поставила телушечку на жидкие ноги, и копытцы поехали в разные стороны. Чернушка стала заваливаться на пол. Хорошо ее подхватил Яшка. Он так и держал ее, дрожащую и мокрую, с тонким острым крестцом и слюнявыми губами, пока-то мать набросала у порога стогодовалой соломы, хранившейся от прошлой коровы, и уложила туда чернушку. — Теперь заживем, — сказала Павла, и горестное, плоское лицо ее на миг осветило с хорошей улыбкой. Петра Чикин дал за помывку бабы Васени. Помой, — говорит, — бабку. А почему бы мне не помыть? Господи, как сердешную раздуло-то! Павла говорила непрестанно и все жевала губы, встряхивая простоволосой головой, не отводя взгляда от телушки. Не заметим, как подрастет кормилица наша. На, — говорит, — скотинку за место денег. Ишь ты, — взросло подхватил Яшка, губы трубочкой вытянул и довольно переспросил. Так сказал? Угу. Павла сидела у мокрогубой скотинки, обтирая холщовой тряпицей. А Яшка сзади навис к матери на спину, лохмать и жидкие волосы. Заживем теперь. Ну, по что не зажить? Много ли нам нать сиротинам? Ответила мать, быстро собрала на стол немудреную выть. Сама не ела, что-то не хотелось. Села напротив Яшки, подоткнув кулаком горестное лицо, не снимала с сына взгляда. И все дивилось, да чего ж похож на отца. Вылитый Степанку, и волос его, и губы, и похмычки. Ведь могло и не быть Яшеньки, как бы жить тогда. Ишь ты! Ешь, ешь, ядреней ешь-то, понажористи, быстрее вырастешь. Наставляла сына, а саму отчет тянула поплакать тихонечко и наедине. Ты не бедокурь на деревне-то, слышь? По что у бабы Фросиной козы рог обломил? Беда прям с тобой. Сам не больше катанца, а смотри, что творишь. Пришла Дави, жалуется, твой прохвост мою козу молока лишил. А чего она дразнится? Откуль такого сколтыша Павль надула? Передразнил Ефросинью и пообещал. Вырасту, вот все окна высажу. Я те высажу. В кого только горлохваст растет? Спросила себя и сразу осеклась. Поняла, в кого Яшка удался. Оборони от несчастья, — подумала, — не дай парню пропасть. Семый год идет, а все мужичьи похватки. Ой-ой-ой! Бог мне тебя, Яшенька, на счастье дал. Бог-бог, могла бы и татку иметь. Где растерял-то? Все не как у людей. Господи, чадушка ты мое! Сначала засмеялась, но потом заплакала, закраснела с глазами, нос сразу распух. Ну, иди ты к матери, она тебя приласкает. Приласкат, приласкат, тель чем кормить станешь. Мужичок ты, мужичок, у тебя и рассуждение все натуристы. А Яшка не дослушал, отмахнулся рукой, побежал топоча босыми железными пятками по скрипучим половицам, только рубашонка завелась в коленях. Господи, прибрал бы в порты, запнется да падет, подумала Павла и закричала, поспешая следом. Ты куда? На реку! Донесло с улицы. «Смотри, не утопни, утопишь, так домой не приходи!» Устало махнула она, уже бездумно села на лавку в переднем углу, запрокинула голову и тупо смотрела в черный провал дверей, и белые подвижные тени на пустынной длинной повете, и на обыденно примелькавшийся гроб, который Павлов в свое время поставила на попа, приладил досочки, и ныне складывает туда всякую еду, пряча ее от надоедливых котовьих проказ. А Яшка торопился угором, просто так спешил, не зная куда. Уж такая у него была привычка. Все бегом, все бегом. Тут и поймал его Петра Чикин за подол рубашонки. Зажал меж толстых ног, будто двумя бревнами придавил. Был Петра в синей пестрединой рубахе, растерзанной до пояса. Рыси глаза посоловели, дырчатый широкий нос увлажнел, и от мужика нестерпимо накатывало пивом, как от хорошей бочки. Знать добро помянул бабу Васенищ на медне, а сейчас сомлел от еды питья и сидел на ступешке крыльца гора горой. «Куда дорог правишь, Яков? Как тебя по батюшке там? Надо будет у матки спросить, пусть ответствует», — спросил Петра и сдавил Яшку коленями, как коричневую ясную ящерку. И парнишка весь изогнулся и, казалось, оставит сейчас у Петры нижнюю часть стулова. Но Яшка не ящерка, а мальчишка по 7-му году. «Ну, винись, не ты ли моего жеребчика по весне хвост отнял?» И закрутил ухо, да еще вместе с головенкой, так что Яшку просквозило горячей болью до самых пяток. Он внутренне длинно простонал, глотая в себе слезы. Но крохотный прозрачный родничок все же родился из смородиного глаз и просочился на замурзанные щеки. Простодушно наивными глазами Яшка глянул на Петру Чикина и сказал: «А че он мне в лицо хвостанул? Я и осерчал». Он осерчал. «Ну и находальник, разбойник, весь в тятьку!» — по-лошадиному заржал Петр. Его сырое тело колыхалось, и живот тяжело вылился из портков, белый и огромный, с рыжей пуповиной посредине. «Он осерчал! Но ты, ткалящий, эки ты языкастый, так чей будешь?» Не отставал Петра, но колени ослабил и ухо отпустил. А Яшке почудилось, словно отняли от лица горящую головню. «Богов я! Ишь ты! Богов, значит!» Петрины глаза чуть прояснились, и в них родилась дальняя тупая мысль, похожая на воспоминание. «Мне мамка сказала, что Богов я! Ну и ладно, хрен сниму, пусть Богов! Видел, какую корову я твоей матке дал? Ври боли! До этого молока помереть можно! Да ну!» — удивился Петр. — Смелой ты на язык! — Смелой! — согласился Яшка, соображая, как бы лучше улепетнуть. — И матка бает, что пора-то смелой! Ой, Глика, портки потерял, бабы хохочут! — Где, где? — уставился пьяно Петр и ослабил колени. А Яшка выскочил прочь, уже чувствуя свободу и торжествуя ее. Но тут мужик опомнился, круто перегнулся и длинной корявой рукой подхватил мальчишку за штанину и подтянул к себе, как худого теленка, заголяя Яшкину костлявую задницу. — Пусти! — неожиданно заверещал Яшка, предчувствуя беду и становясь самим собой, 7-летним сиротиной. — Скажу матке, что забежаешь, она тебе бороду выделит, козел вонючий! Слезы рванулись неудержимо. И Яшка захлебывался в рыданиях, не в силах уже оборвать и потушить внезапное горе. — Ну, чё ты, уже погоди! — растерянно бормотал Петра, не ожидая таких слез. — Козел вонючий, кукушку съел, все скажу! — выл Яшка на всю улицу, распаляя свою душу, и ожидая, что услышит его слезы мать и примчится на помощь. — Сиротину забежаешь, совести нету! — причитал Яшка, вспоминая материны присловие. — Отпусти, парня! Чего пристал? Налил глаза, ничего уж не зрит! — выскочил на кольцо Августа. Хотел мужика по голове съездить, но Петра по медвежьей громадной развернулся и рыкнул. — Загонь! Отстань, колода пуста! — Загонь, загонь! — Слово добру не скажет, ирод пузатый! — запричитала Августа, скрываясь в притворе дверей. Но тут в пьяный разум мужика пришла новая хмельная мысль, и он закричал во след бабе: — Пиво нам! Пиво сюда! Хошь пивка на солоде! Язык липнет с него, липнет язык от баб-то, стерва у меня! Ой, стервь! А пиво варит, варит пиво-то! Чего есть, того не отымешь! Колода, веслобрюх, ступа берез, наплодил одних девок! Последнюю-то девку принесла, как я топор со зла схватил, дай, думаю, отрублю себе эту штуку. Она еще ревит, не руби, говорит, может, на что-ли сгодится? Ей, значит, сгодится, а парня принести не может. Ахош, тайку отдам в жонки, расти быстрей, пивт, таши, ступа березова, опять закричал в полую дверь. Пиво вынесла старшая девка Евстолья, широколицая, носатая, поставила бурак берестяной подле отца и поскорее скрылась в избе. — Наплодила! «Уродин!» — бормотал Петра, мусоля пьяными губами Яшкиной щеки, все прижимая мальчишку к себе. Этот воротил лицо на сторону, задыхаясь пивным перегаром и смиряясь с такой оказией. «Ты не реви, мужик ведь, а ревешь хуже бабы. Порку б тебе задать хорошу за такие слова, видишь, обзываться, как скотина мала. Какой тебе козел вонючий? Я тебе Петр Афанасьич, слышь? Ирод проклятый!» — опять возвысил голос мужик, раскаляя пьяное воображение. «Да!» — захныкал Яшка. «Сам бьёшь-дак?» «Бьёшь-дак!» — передразнил Петр. «Ругаться будешь?» «Не!» «Но тот пиво хошь?» «Не!» «А скусно пиво-то! Ох, скусно! За татку своего пригубь!» «Нету татки и богов я!» «Ну, ну, ляжь с тобой, а ты пей, пей!» Все тише и напряженнее бормотал Петра, пьяно наваливаясь к Яшке и занося над ним березовый бурак. Тоненькая желтая струйка пролила с мальчишки на волосы, на лицо, и Яшка невольно подставил рот, потому что деваться было некуда, и стал глотать густое сладкое пиво, захлебываясь и сопя, и представляя себя мужиком. Пиво текло по рубашонке, залилось в портки. И когда не в мочь стало Яшке, он, задыхаясь, замолотил Петре в просторный гулкий живот и обвис на коленях. Яшка услышал, как легкий огонь словно бы воспламенился в груди. Головенка стала легкой и пустой, сразу забылись недавние слезы. Мальчишку распирал смех, и он тонко хихикал, прижимая замурзанной мордочкой к лохматой Петриной груди. «Ну как, вкусно, вкусно! То-то еще хошь, нека! Тогда поди прочь, сколотыш!» — отпихнул Петра парнишку, сам запрокинул бурак, и пиво гулко и сыто полилось в его просторный живот. Яшка поглядел, как пьет Петра Чикин, и хотел пойти к реке, но только ноги почему-то потеряли прежнюю упругость, стали слабыми ивовыми прутиками, голову стремительно вскружило и понесло Яшку, как заправского петуха, на землю. Потом он и вовсе потерял себя, лежал на спине и блаженно хихикал, дрыгая ногами. — Слабак еще, а я хотел тайку с тебя отдать! — хмельно бормотал Петра, а соловело водил глазами по улице, потом будто гусиное перо сунул Яшку под руку и понес угором в дом. Павла кинулась навстречу, разглядев кудрявую сыновью голову, сразу заойкала: «Как же это? Да что же это с ним?» А Петр так ухмыльнулся, скалил желтые лошадиные зубы: «Ну, чёрт, заряйся! Ну, выпил мужик, потом уж великое дело!» «Да какой он мужик!» — причитала Павла, не зная, на что и подумать, и что предпринять. — Семой годок ребенку. Где он нахватался от Петра Афанасьич? — Чего не знаю, то не знаю. Иду, гляжу, лежит парнишка совсем плох, лык не вяжет. — Подобрал, — говорил Петр, а сам ухмылялся, потом привалился на лавку, гулко икая. Павла в холодных сенях, чтобы легче было сыну, бросила оленью постель, осторожно закатила Яшку. Господи, совсем лягушонок! Он лежал с закрытыми глазами и что-то свое говорил, поминая татку и бога, порой искал узкой ладошкой материну руку и тонко звал: «Мамушка, где-ка ты? Эва, сынок я! Ну что же ты так по-худому, а?» Павла стояла на коленях, закинув над сыном плечи, и серая холщовая юбка плотно облила ее широкие нескладные бедра. Петре в проем двери была видна ее неохватная спина, и все тугое устойчивое тело и неодолимое желание проснулось в мужике. Но он томился на лавке, словно бы не решаясь тронуться с места или поджидая чего-то. А когда Павла пришла к печи и поднялась на приступок, развешивая мокрые сыновьи портки, Петр не сдержался боли. Параисий вскочил, неожиданно легко для его громоздкого пьяного тела, и снял с приступка оробевшую бабу. Павла крутила большой редковолосой головой, Все хотела взглянуть Петре в лицо, может, шутит мужик, но не могла. И только вяло повторяла, не сильно поводя плечами и упираясь локтями. — Ну, закоим так, Петр Фанач, Господи, закоим так. — ты молчи, жеребенка хошь, дам жеребенка, лошадью будет. — Господи, Бога побойся! — испуганно упрашивала Павла, сонно покоряясь этой силе. И уж потом, на лавке, измятые и выпитые, все повторяло недоуменно и тупо. — Боженька, по что ж ты так-то? По что ж ты так-то со мной? За какие грехи, Господи? Ты молчи, молчи только, я к тебе похаживать буду, — боязливым шепотом утешал Петр. Чувствуя в себе непонятную жалость к Павле и странную, неодолимую боязнь чего-то. Они еще недолго сидели рядом, удивительно схожие, как брат и сестра.